Глава 13. Раздрай. Яна. «Расскажи, что произошло?» Спрашивает Руслан, пока я неотрывно пялюсь в зеркало заднего вида, погружаясь в себя. Молнии освещают ночное небо и вместе с ним застывшую посреди дороги одинокую фигуру Евгения. Сердце за него рвется на куски и кровью обливается. Он стоит посреди ливни и смотрит нам вслед. Мокрый, злой, опустошенный, как и я. Рука непроизвольно взмывает вверх. Трогаю пальцами его укус. И слезы скатываются по щекам, срываются с подбородка. Губа не сильно болит, нет. Это боль в сравнении с той, что у меня в душе ничто. Двери в ад я открыла сама себе, без его согласия. Но думаю, так будет лучше для нас двоих. У него своя жизнь с обязательствами по отношению к будущему ребенку. У меня своя. На этом роль любовницы заканчивается. Только все мои попытки хоть как-то оттолкнуть его от себя, скорее всего, не увенчались успехом. Помоги мне с Тимом уехать на какое-то время в Европу. Убираю с лица прилипшие мокрые волосы и смотрю в никуда. Что, прости? Руслан подается слегка вперед, пытаясь рассмотреть мой профиль. Тим, согревшись в салоне, уснул у него на руках. «Ты все слышал, Рус. Я хочу уехать из России подальше. И чем скорее, тем лучше». Снимаю промокшую обувь, поднимаю с пола ноги с окоченевшими ступнями и усаживаюсь, обнимая колени в прилипших к ним джинсах. «То есть сбежать?» Говорит прямым текстом. «Какая разница?» Выпаливаю на эмоциях. «Поможешь?» Только не спрашивай ни о чем, пожалуйста. Мне и так хреново. Сдохнуть хочется. Отворачиваюсь к окну и, прикусив губу, молча реву, удерживая голову на коленях. «Руслан Георгиевич, куда едем?» Спрашивает телохранитель Исаева. Рус, поразмыслив пару секунд, облегчает мне жизнь. «Давай, как я не домой. Ей сейчас необходимо побыть в родных стенах. Охрану приставить на ночь обязательно». Теплая ладонь касается лодыжки. Вздрагиваю, пугаюсь неожиданного прикосновения, но сразу же успокаиваюсь, слыша неразборчивое ругательство Руса. Кое-как снимает с себя пальто, не выпуская Тима из рук. Затем заботливо кутает мои замерзшие ноги. «Не хватало лечить тебя». Ворчит. «Подними стопы. Данила, вруби печку сильнее». Располагаюсь поудобнее, послушно позволяя укутать себя. Подогрев сиденья усиливается, прислоняю висок к теплой обивке автомобиля и заставляю себя немного вздремнуть. «Осторожнее держи». Сквозь дрему доносится голос Руслана. «Данила, завтра к 7 пусть кто-нибудь из охраны привезет мне сменный костюм, рубашку и белье. У меня на 9 важная встреча». «Сделаем, Руслан Георгиевич. Трое останутся здесь. Лишняя осторожность никогда не помешает». Шум открываемой двери будет меня окончательно. Осматриваюсь по сторонам, встречаясь с хмурым взглядом Исаева. «Приехали». Негромко произносит, заглядывая в салон. Пока я сонно моргаю отяжелевшими веками, Рус, не позволяя опомниться, подхватывает меня на руки и вытаскивает из машины. «Держись за меня и не ворчи. На тебе обуви нет». «Держусь. А что мне еще остается делать?» «Ключи от квартиры у тебя?» «В кармане куртки сейчас». Дрожит мой взволнованный голос. «Где Тим?» «Данила понес его в подъезд. Я сегодня переночую у вас. Так мне будет спокойнее». «Руслан...» Пытаюсь возразить, но он перебивает твердым голосом. «Я не трону тебя, клянусь. Инцидент, происшедший в доме Андрея, больше не повторится. Прости, Ян. Я слегка перебрал в ту ночь. Если бы я только знал, чем она для вас с малым обернется. Он замолкает, глядя на меня с сочувствием, прижимает крепче груди и ждет моего прощения. В другой ситуации я бы подумала, стоит ли ему прощать то унижение, которое он заставил меня пережить. Но сейчас не к месту поднимать с пола грязь. Закрываю на все глаза, вдыхаю поглубже и оглашаю собственные правила. С этого момента решать буду я. Спать будешь на диване в детской. Двухспальная кровать только моя и Тимкина. И еще, Руслан, для меня ты остаешься родственником. Никаких посягательств на мою честь я больше не потерплю. Заметана лисичка. Пошли, заварю тебе чашку горячего чая. Тебя необходимо высушить и отогреть. Дрожишь, как котенок из подворотни. Евгений. Стою, упершись лбом и ладонями в холодный кафель, и молча кричу, чтобы заглушить ее блядский голос. Уезжай. Ты промок до нитки. Не дай бог заболеешь. Как на автоповторе безжалостно взрывает мозг ее показательная забота. Зачем ты так со мной? Задаю один и тот же вопрос вот уже в тысячный раз. Зачем выдрала с мясом ожившие трепетные чувства? Ты же утопила меня в пустоте. Я впустил тебя под кожу, позволил проникнуть и срастись с каждой моей клеткой. А ты безжалостно травила меня за какие-то гребаные мгновения своим, блядь, правильным поступком. Да кому он нужен, этот поступок, кроме тебя? Рычу, впечатывая кулак в стену. Сбежала ты, Янка, как крыса с тонущего корабля. Душа орёт, как безумная, раздирая грудь на куски. Острые капли воды из душа, словно иглы, врезаются в затылок. Оглушают, бьют по коже горячими искрами тока. Я весь горю, наперед испытывая ощущение кары Господней. Да что там, Янка наказала меня похлеще Бога. С дьяволом я мог бы договориться, а с ее больной справедливостью – нет. Слышу где-то отдаленно свой сатанинский хохот. Смотрю в одну точку на полу, куда вода смывает кровь с разбитых костяшек, и едва сдерживаюсь, чтобы не разгромить весь дом. Горло в очередной раз сжимают тиски гнева, не позволяют вдохнуть. Нужно ехать к Стелле. А я не хочу. Не хочу видеть эту суку. Мне, блядь, приходится ломать себя, подстраиваясь под обстоятельства жизни. Знал бы, что Яна так поступит со мной, не позволил бы девчонке пролезть под кожу, срастись душой и завладеть моим разумом. Она свела меня с ума окончательно. Стану, выправляюсь под душем. Напряженные мышцы пульсируют болью. Ощущаю себя сплошным оголенным нервом. Если нечаянно кто зацепит, взорвусь нахрен дикой яростью. И отключить ее будет невозможно. Разве что пулей в лоб. Одеваюсь быстро. Замечаю у комоды ее неразобранный чемодан с вещами. И сердце тотчас пропускает удар. Значит, вернется. Первая мысль, которая врезается в голову. Хмыкаю, застегивая ремень на брюках. Конечно, вернется. А нет, тогда я сам верну. Чего бы мне этого не стоило. Спускаюсь вниз по лестнице, набрасываю пиджак. Евгений Дмитриевич, машина готова. Герман ловит меня в холле у выхода. Может, все-таки с водителем? Нет. Пресекаю попытку избавить меня от порции адреналина. К херам все. Я сам поведу. Яна Александровна забыла в машине свой рюкзак. Отличная новость. С отчаянной усмешкой забираю из рук начальника охраны ее личную вещь. Верите в приметы? Звучит подбадривающе. Надеюсь, что доля правды в них есть. Все, что нас не убивает, сделает сильнее. До скорого, Герман. Берегите себя. У вас много незаконченных дел. Хочу знать о каждом ее шаге. Будет сделано. Перинатальный центр «Адонис». Вот такие прогнозы, Евгений Дмитриевич. Стресс для нее недопустим. Ни в коем случае. Дети, родившиеся на сроке 23-й недели беременности, при должном врачебном уходе выживают. Не хочу предполагать ничего плохого, но стоит помнить об этом. Предстоящие 3 месяца Стелле Маратовне нужен покой, здоровый сон, прогулки и хорошее питание. Никаких гастролей, физических нагрузок, интимных отношений. Матка не должна находиться в тонусе. Когда будут готовы результаты второго теста ДНК? Хочу получить квалифицированный ответ на волнующий меня вопрос. 2-3 недели придется подождать. 100% гарантии выделения ДНК из нестандартного образца ни одна лаборатория не дает. Имея в виду ногти предполагаемого ребенка, вы должны понимать, что при неудаче оплата за выделение ДНК не возвращается. «Деньги не проблема», – заверяю врача. «Хорошо», – улыбается Вера Станиславовна. Поднимает со стола конверт с крупной суммой и прячет в сейф. Когда с Телли можно вернуться домой?» «Она сегодня просилась. Угрозы как таковой нет. Кровяные выделения опасности не представляют. Это обычный случай из нашей практики. Плод в порядке. Плацента в норме. Если посчитаете нужным забрать ее домой прямо сейчас, я не стану возражать. Но расписку все-таки пусть напишет. Следите за приемом препаратов. Это очень важно. Я позже вам перезвоню, назначу следующую консультацию. Пойдемте, я вас к ней проведу». Каждый шаг, ведущий меня к Стелле, кажется шагом в пропасть. В непроглядную, холодную и полную безумие. Мне хочется развернуться и уйти. Единственное, что сдерживает и ведет меня к ней – наш малыш. Захожу в палату и вижу жену, свернувшуюся калачиком на кровати с подушкой в обнимку. «Стелла Маратовна, к вам муж приехал». Негромкий голос врача вынуждает ее вздрогнуть и обернуться к двери. «Юдж». Сиплый болезненный шепот слетает с бледных губ. Лицо заплаканное, глаза припухшие. Она никогда раньше так паршиво не выглядела, даже с температурой под 40. Сейчас напоминает безжизненную куклу. «Забери меня домой, пожалуйста. Мне здесь очень плохо». Через силу садится на кровать, затем пытается встать. Подхожу к ней, подхватываю за талию, помогаю выровняться в полный рост. Стелла из-за слабости в ногах вцепляется в мое плечо руками. «Я не смогу присматривать за тобой в любое время суток. Ты же знаешь, у меня дел по горло. Могу нанять сиделку». «Я хочу домой», — шепчет, прожигая умоляющим взглядом. «Тебе сложно уделить мне 3 дня? «Стелла, мои недовольно сжатые губы ей ни о чем не говорят, и это напрягает еще больше. И чтобы не быть последним кретином, я затягиваю удавку на шее, подавляю в себе злость, опять же, не ради нее, ради своего ребенка, которого она носит под сердцем. Мысленно соглашаюсь с рекомендациями гинеколога, пытаюсь настроиться на будущее отцовство, несмотря на протест моей сущности». «Я распоряжусь, чтобы выдали нужные документы на подпись. Позвольте удалиться». «Спасибо, доктор», — с надеждой роняет она. «Ты в своем уме?» Едва не рычу, как только мы остаемся один на один в люксовой палате. «Здесь за тобой присмотрят лучшие врачи. Неужели так сложно потерпеть хотя бы неделю?» «Юдж, тебе не понять», — выкрикивает дрожащим то ли от обиды, то ли от страха голосом. Обхватив ладонями мои скулы, тянется ближе лицом к лицу и продолжает причитать, глотая подступившие слезы. «Я не могу здесь находиться. В соседней палате у мамочки замер ребенок. 7 месяцев. Это кошмар какой-то. Ей вводят антибиотик, чтобы плод не сгнил в животе. Я хочу домой. Там тихо и спокойно, понимаешь? Ради нашего малыша забери меня отсюда, молю». «Стелла, хватит. Не истери». Помогаю ей присесть на край матраса, чтобы снять больничный халат. «Я отвезу тебя домой. Только не нужно давить на меня. Это бесполезно. Сейчас переоденемся и поедем, ладно?» «Спасибо тебе, милый». «Лучше помолчи». Плотнее сцепляю челюсти, чтобы не материться вслух. Придерживая Стеллу за плечи, выходим из клиники во двор. Промозглый ночной ветер в наглую врывается под полы пальто, пробирая до костей, воруя остатки тепла. Тело прошивает ледяным ознобом. Дождь не прекращает моросить, напоминая о нашем с Яной расставании. Не думать о ней не выходит. Она везде. В мыслях, под кожей распирает вены бешеной пульсации крови. В каждом нерве отзывается болью. В душе. А теперь, кажется, еще и пробралась в сердце, разрывая его на части. Рука за последний час несколько раз порывалась к телефону, но я останавливал себя. Сейчас не время. Вторил, убирая палец с экрана. Нужно дать ей шанс нырнуть в себя, почувствовать, что она больше всего на свете хочет получить от этой грёбаной жизни. Щелкаю замком, отключаю сигнализацию. На автомате открываю Стелле дверь. Помогаю сесть в кресло, пристегнуть ремень. Жена начинает ерзать на сиденье, вытаскивает из-под себя небольшой Янкин рюкзак и протягивает мне, рассыпая на асфальт его содержимое. Скорее, случайно, но все равно Стелле удается меня взбесить. Ой, Юдж, я взялась за низ. Прости, это же ее вещь. Молча приседаю на корточке, поджимаю недовольно губы и принимаюсь собирать мелкие женские штучки в рюкзак. Посвети фонариком. Раздраженно слетает с губ. Стелла беспрекословно исполняет мой приказ, не рискуя меня злить в очередной раз. Думаю, ненадолго. Собирать особо-то нечего. Гигиенические салфетки, ручка, круглый кошелек для карманных денег, пара картонных визиток, губная помада. Та самая, с одуряющим вкусом и запахом спелой вишни. Инстинктивно провожу языком по нижней губе, вспоминая наш прощальный поцелуй с привкусом горечи, и мышцы в теле буквально каменеют от напряжения. Хрупкий, зажатый в кулаке пластиковый тюбик покрывается трещинами, вырезается в кожу острыми уголками и отрезвляет. Очнувшись от секундного затмения, отправляю помаду в карман пальто и тянусь рукой к небольшой записной книжке в кожаном переплете. Пальцами стираю с ежедневника грязь, рассматривая его со всех сторон. Здесь, наверное, важные контакты. Она же фотограф. И я не привык совать нос в чужие записи, поэтому отправляю книжку в рюкзак. Застегиваю его. Юдж, я замерзла. Долго еще? Голос Стеллы и вправду дрожит. Поднимаюсь. Молча захлопываю ее дверь. Оставляю в багажнике сумку и сажусь за руль в полном раздрае. Чувствую, что избавиться от компании жены сегодня мне не удастся. Поехали. Ты голодная? Я бы поела, но не уверена, что смогу удержать в желудке хоть что-то из еды. Хорошо. Подумай, чего бы ты хотела поесть. Закажем на дом. Мы к тебе? Я хочу посмотреть твой новый дом. Исключено. Отрезляя, завожу мотор. Почему? С явным недоумением спрашивает супруга. Ты купил его для нее? И следом отчитывается. Прости, я не подумала об этом, просто, понимаешь, для ребенка квартира не лучший вариант. Нам нужен свежий воздух, детские качельки, барбекю, гамак. И папа рядом. Давай заведем собаку, Юдж. Помнится, ты очень хотел.